Н.И. и Н.К. Кульман. Крестный ход. Донская. Завтра у нас Донская. Завтра спас нерукотворный пойдет из Кремля в Донской монастырь крестным великим ходом, а Пречистая выйдет ему навстречу в святых воротах и поклонятся ей все святые праздники со всех хоругвей. У нас готовится, во дворе прибирают щепу и стружку, как бы пожара не случилось. Сбежится народ смотреть, какой-нибудь озорник-курильщик ну-ка швырнет на стружку, а пожарным куда подъехать? Народ-то всю улицу запрудит. Горкин велел поставить катки с водой и швабры. Бог милостив, а поберечься надо, всяк случается. Горкин – почетный хоругвеносец, исконный от дедушки. У него зеленый кафтан с глазетовой бахромой серебряной, а на кафтане медали. Завтра он понесет легкую хоругвь, а Василий Васильевич тяжелую в пуд, пожалуй. А есть, говорят, и по 3 пуда, старинные из Кремля. Их самые силачи несут, которые овсом торгуют. У Горкина нога стала подаваться. Отец удерживает его, но он потрудиться хочет. В последний, может, разок несу, говорит он, вынимая из сундука кафтан. Ну, притомлюсь маленьку, а радость-то как усатик. Встретится у донских ворот Пречистая со Спасителем. И все воспоют, и певчие чудовские, и монахи донские, и весь крестный ход, Царю Небесный, а потом, Богородица, Дева, радуйся! И все-то хоругви, и святые праздники, в золоте-серебреце, в цветочках, все преклонятся пред Пречистой. Цветочки-то почему? А как же? Самое чистое творение! Архангел Гавриил с белым цветочком пишется. Завтра сестрица срежет все цветы в саду на наши казанские хоругви. Георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы. Павел Ермолаевич, огородник на нашей земле Убань, пришлет огромных подсолнухов и зеленой спаржи, легкой в румяных ягодках, будет развиваться на хоругвях. Горкин с Василием Васильевичем сходили в баню чистыми, чтобы быть. Горкину хочется душу на святом деле положить. Он все спасы носил хоругви, кремлевские ходы ночные были. В чем только душенька держится. Отец шутит, как тебе в рай-то хочется. Напором думаешь, из-под хоругви прямо. Да ты под кремлевскую вступи, сразу бы и... А он отмахивается. Куда мне, рабу ленивому, издаля бы дал Господь лицезреть. Привезли красного песку и травы улицу посыпать, чтобы не слышно было, будто по воздуху понесут. У забора на Донскую улицу плотники помоста намастили гостям смотреть. А кто попроще, будет глядеть с забора, кто где уцепится. Прошли квартальные, чисто ли на заборах, а то мальчишки всякие слова пишут, полицмейстер еще увидит. Собак велено привязать. Народу-то повалит завтра на протуваре не устоять. Антипушка привез из Андреевской богадельни Марковну слоеные пироги печь. Пироги у ней всякого повара забьет, райские прямо пироги, в 100 листиков. Всякого завтра народу будет, и почетные, и простые со всей Москвы. Уж пришел редкостный старик по имени Пресветлый, который от турки вырвался. Половину кожи с него содрали душегубы, идолу ихнему не поклонился. Афонский монах еще, который спит в гробу, послали его лепту собирать. И все, кто только у нас работал, все приползут из углов, из богаделин. Август месяц, погода теплая и торжество такое, все святые пойдут по улицам, как же не поглядеть. И угощений будет, калачи, баранки, а чайку сколько душа запросит. 2 головы сахару рафинаду накололи на прикуску. С вечера набираются. Кто в монастырь пораньше, а кто не в силах, место бы на заборе захватил. Кондитер Ферсанов прислал повара с поваренком и 2 официантов. Парадный обед будет. Сам с главными поварами в Донском орудует. Монахи заказали. Почетные богомольцы будут. Дядя Егор с нашего двора. У него дом напротив нашего, крыльцо в крыльцо. И ворота одни, а старины. И у него завод кирпичный, за Воробьевкой. Монахов не любит. Всегда неладно говорит про них. Тут и говорит. Донские монахи эти самые чревоугодники. На семушку, на икорку собирают, богачей замасливают. Ферсанова им подавай. Их бы ко мне на завод глину мять. Толсто... И очень нехорошо сказал. А Горкиному тихо вежливо. Не нам судить. И монахи не одинаки. Завтра будет у нас на обеде Кашин, мой папаша крестный. И, может быть, даже и сам Губонин, который царю серебряного мужичка поднес, что крестьян на волю отпустил. У нас рассказывали, что государь прослезился и поцеловал Губонина. Он теперь все железные дороги строит, а ума у него министр. Вот Марковна и старается. Раскатывает тесто, прокладывает маслом и велит относить на лед. А у Кашина много векселей. И если захочет кого погубить, подаст векселя на суд. Придут пристава с цепями и на улицу выбросят. Отец ему должен, и дядя Егору должен. Строил бани с кирпича. Горкин мне сказывал, что папашенька после дедушки только 3000 в сундуке нашел, а долгов к 100 000. Вот и приходится вертеться. Дедушка на каком-то коломенском дворце много денег потерял. Кому-то не уступил чего-то, его и разорили. Но Господь не попустит выбросить на улицу. Много за папашеньку молельщиков. Кашин все говорит. «Народишко балуешь?» — смеется. «Не деловой папашенька!» И грозится будто. А все потому, что отец старичкам дает на каждый месяц, которые у него работали. Как-то дознался Кашин. Отец сказывать не велит. Лепту надо втайне творить, чтобы ни одна рука не знала. Ну да скоро выкрутится, Бог даст. Горкин мне пошептал. Бани стали хороший доход давать. Вот угостить и надо. Да и родни много. А Донская у нас великий праздник со старины. К нам со всей Москвы съедутся, как уж заведено. Все и парадно надо.